Понятия не имею. Но если их долго не будет, бумага слипнется. И всем спасибо, все свободны. В кузове грузовика есть камера для выпаривания. Я могу расчистить тебе место для работы. Это займет пару минут. Выяснилось, что долго ждать не придется. К тому времени, как она упаковала ключ, из-за угла в конце улицы появился Ford 350, который тянул за собой трейлер длиной 70 футов, сплошь утыканный антеннами и маленькой спутниковой тарелкой. Глава 52. Дарби взяла у Купа телефон и позвонила Эвану Мэннингу. Едва услышав его голос, она сразу же перешла к делу. «Извините за ранний звонок, но я нашла улику в доме Кренмаров. Свернутый мокрый лист бумаги и ключ от наручников были зарыты под верандой. Тут только что приехало одно из ваших мобильных подразделений, и мне нужно развернуть лист, пока он не высох. Сколько вам понадобится времени, чтобы сюда добраться?» «Посмотри через дорогу». Дверь трейлера открылась. Оттуда ей помахал рукой Эван Мэннинг. Мобильное следственное подразделение обладало новейшим оборудованием, разработанным с учетом возможности использования его в ограниченном пространстве. Все было новым и выглядело и пахло соответствующе. На мониторе одного из компьютеров была установлена CODIS, система идентификации ДНК, используемая ФБР. «Где судэксперты?» — спросила Дарби по дороге. «В небе», — сказал Эван. «В ближайшие 3 часа они должны приземлиться в Логане. Остальные 2 мобильных подразделения уже работают на месте взрыва в Бостоне». «На бумаге есть кровь?» «Не знаю. Я ее еще не разворачивала. Нужно переодеться, на всякий случай». После того, как они надели специальные костюмы, Эван протянул каждому по маске, паре защитных очков и неопреновые перчатки. «От неопрена на бумаге могут остаться следы», — заметил Куб. «Они проявятся, когда будем снимать отпечатки пальцев. Нужны нитяные или латексные». В ослепительно белой смотровой комнате было прохладно. Стойка для работы была маленькая, и Эван встал у Дарби за спиной, освободив этим чуть больше места. Она положила лист бумаги на рабочую поверхность и 2 пинцетами принялась разворачивать его. Процесс оказался длительным и кропотливым. Помимо того, что бумага была влажной и тонкой, лист был сильно скомкан. На сгибах бумага начала протираться, уж слишком часто ее сворачивали и разворачивали. Это был лист белой бумаги размером 8×10. На развороте, который лежал сейчас перед ними, была распечатка, разработанная на компьютере карты. Большую ее часть довольно сложно было разобрать, цвета поблекли, в нескольких местах изображение было затерто, скорее всего, потными ладонями Рэйчел Свенсон. Бумага потемнела, а 2 участка карты были просто заляпаны грязью, то и дело попадались засохшие пятна крови вперемешку с какой-то желтоватой жидкостью, слизью или гноем. «Зачем ей понадобилось сворачивать лист до таких крошечных размеров?» — поинтересовался Куб. Дарби постаралась ответить на этот вопрос. Так она могла спрятать листок в карман, в рот или, при необходимости, в прямую кишку. «Как я все-таки рад, что мы переоделись», — сказал Куб. При помощи ватного тампона Дарби принялась счищать грязь, действуя как можно осторожнее, чтобы не стереть краску. Перед ее глазами то и дело всплывало лицо Кэрол. Под грязью скрывались аккуратные, правда выцветшие надписи, обозначающие направление. Внизу был указан URL сайта, с которого была распечатана карта. Дарби пришлось воспользоваться увеличителем, чтобы разобрать написанное. Здесь указано 1,4 мили, пройди между 2 деревьями, иди прямо, а рядом стоит смайлик. Эван подошел сзади. Кто-нибудь знает, где находится эта дорога? Подождите-ка. Дарби водила пальцем по карте, пока не наткнулась на номер, частично залепленный грязью. Ватным тампоном она сняла ее. Это шоссе 22. В Белхаме есть шоссе 22. Оно огибает лес с противоположной стороны озера Салмон-Брук. «Давайте посмотрим на надписи», — предложил Эван. Дарби перевернула лист. На обратной стороне были имена и записи, сделанные дрожащей рукой мелкими буквами. Все они были сделаны карандашом, который частично стерся от постоянного сворачивания и разворачивания. Некоторые невозможно было разобрать под коркой засохшей крови. Она несколько минут изучала лист под светоусилителем. «Вы только посмотрите на это!» Дарби отошла в сторону, уступая место Эвану. «1 SRR, 2 RS», — прочитал он. Это не то же самое, что Рэйчел написала у себя на руке в госпитале. Дарби сверилась со своей электронной записной книжкой, куда заносила все необходимые данные.